Глава пятая. Снега, будто море, укачивают. Дрема, раздумья ли заставили князя притянить ресницами очи, о том не знал Дворский. А молчит Данила Романович, молчать и ему. Верх ковровой повозки на стальных сгибнях теперь уже целыми днями откинут, потеплело. Под крутою, под тонкою дугою буланой княжеской тройки поют и поют золоченые. А уж будто и заплетаться временами начинает золотой язычок. Нет-нет, да и смолкнет, словно прильнет вдруг к золоченой гортани. Да и как не устоять? Ведь уж более тысячи верст простерлось от Батыева логова, что за Волгой, до синих просторов переславльских. Лютый февраль, а ведь выехали в первых числах его, раздирал стужую древесину, затворял дыхание всему живущему, когда покидали галицкие Золотую Орду. А сейчас, словно бы покачиваясь в парах, маслянеет большое солнце. Хорс, батюшка, милостивец, и тепел, и светил жизнедавче. Скинул, отшвырнул от лица своего свинцовую полуду морозную, свалил с плеч необъятую шубу облачную и всем-то своим светлоярым, животворящим ликом оборотился к земле. От хохота Хорсова горят снега. А еще и не то будет, ведь масляная только неделя, широкий четверг, а уж и впрямь до чего же замасленила дорога. 3 дня назад был еще крепок зернистый залубенелый снег, крепок и хваток к железу. На миг остановился возок, и уж полос хоть отдирай. Рвался под полозьями, взвизгивал под копытами крепкий снег. За версты было слыхать, как дерет полос многоконного галицкого поезда матерые переславльские снега. А сейчас плавно идут подрезы. И когда промчатся вслед за княжею тройкой 500 саней с дружиною и кладью, то в полозницу хоть глядись. Степенную широкой уходою идет коренник, высокий, древних кровей. Шибко и в то же время и мерно выбрасывает он охватистую дугою передние, тонкие в бабках ноги. Бережно ставит на снега глухого проселка трепетно кровный конь, стаканчатое свое копыто, кичась серебряную подковою. Закинул к самым колокольцам сухоносую благородную голову и придает строгими ушами на их назойливый звон и строго ведет пристижных. А они, в масть коренику, рудо-желтые, с черной гривою и хвостом и с черным ремнем вдоль хребта, свелись огнедышущим клубом и пластают снега, косматой гривою до сугробов, и только едва-едва поспевают за ним. И, словно задыхаясь вместе с ними от жаркого скока, прерывчато позванивает унизывающий их легкие хомуты серебряный, круглый, серебряную горошиную внутри галицкий бубенец-гарматун. Когда же обрушится от дружного удара копыт обочина узкого зимника, и которая либо оступится пристижная, то тотчас же и выпрянет из сугроба, словно тяжко провинившаяся, жмясь к оглобле, а коренной только покосится на нее за сбитую ходу. Пламень тройка. От хохота Хорсова горят снега. Синей пилой великана, опрокинутые кверху зубцами, дымчато отсвечивая и лоснясь на солнце, стоят по всему снежному окоему дремучие бары Киевщины. Уж марьи зажги снега, заиграй овражки, а галицкие все едут да едут. Только теперь понял князь Даниил, всем существом своим постигнул, какая же это умонепостижимая сила, какой же это океанище злых коней, злых людей вергся в русскую землю, если сразу смог затопить ее всю от края и до края, от Урала и до Карпат, и до самые Карпаты перехлестнул словно грядку земли. То было стихийное бедствие, вспомнилось вдруг Даниилу угрюмое слово Невского, произнесенное Александром о татарах. Там, на льду Волги, в свечами озаренном воске, мчавшемся к северу в ту страшную буранную ночь. Даниил стал думать об этих словах Александра. Ему, от молодых ногтей, искушенному в политике, заведомо было, что государи не вверяются друг другу. Теперь, когда уже не слышался вот тут, рядом, справа, в самое ухо, западающий в душу юношеский басок Александра, слегка приглушенный, теперь снова Даниилу Романовичу стало возможно и о нем, об этом очаровавшем его юном витязе, начать думать, как только о государе. До конца ли откровенен был перед ним Ярославич? Ведь и он сам, князь Галицкий, разве не боится некоторые мысли свои даже и домысливать до конца, до их словесной оболочки, словно бы и мысли, слишком ясно прозвучавшие в душе, кто-либо подслушать сможет? Да разве вот он, Даниил, решится признаться кому угодно из близких, что если понадобится, то вступит он в союз даже и с папою против черной державы Чингисхана? Пускай совещаются епископы о воссоединении церквей. Беды в том он, Даниил, не видит. Лишь бы только папа римский отказался от вожделений миродержавия. Лишь бы согласился быть, как древле, только первочтимым епископом кафедры римской. Но признайся-ка он в тайных этих помыслах своих, да, пожалуй, брат Василька отступится, отшатнется, как от зачумленного. Однако едва только представилось ему явственно синеглазое, золотисто-бородое лицо брата Василька, как невольно он улыбнулся закрытыми глазами, и к сердцу подступило тепло. А солнышко между тем уже чувствительно пригревало опущенные веки, просвечивая их розовым. Светлые полупрозрачные мушки и сеточки плыли перед закрытыми глазами Даниила. Эти светлые искорки и мушки плыли, то останавливаясь, словно бы давая себя рассмотреть, а то вдруг убыстряя ход, так что рассмотреть их всякий раз он не успевал, и уплывали куда-то вверх и в сторону, за висок, в недосягаемое. Сильно и забвенно дышалось талыми снегами. Филиокве, филиокве. И от сына, из католического символа веры. Мыслилось и мыслилось Даниилу под звон и пение колокольцев. Да что ему, простому народу русскому, до этого филиокве, которая некогда разодрала единую церковь на две враждебных? Разве за это народ русский ненавидит и попешество, и римлян, и католического попа? С давних пор обуревают его, князя Галича и Волыни, все эти размышления. А разве отважился он признаться в них даже и перед теми, кто стоит возле сердца? Не так ли вот и Александру иное из своих помыслов скрывать приходится? И снова, в который раз, как вперившееся в душу, встало в памяти Даниила неистребимое видение. Ночь на льду Волги. Падает снег, трещат и коптят поднятые над головою в руках рослых дружинников факелы из бересты. Ползает, воет в снегу у самых ног Александра грузный седовласый боярин. Волосы спутались, свисли на глаза, шелковая соболем шапка втоптана в снег. Воет боярин, ловит колено Александра, а и не смеет докоснуться руками до этих колен. В свете факелов, багровым и дымным, высится Александр. И вдруг разомкнул уста, и одно лишь. А хотя бы и весь снег исполозил. И схватывают боярина. Даниил Романович не почувствовал, как глубокая меж бровями морщинка прорезала лоб. Да, нелегко будет девочке моей в семье у него. на последней перед Киевом остановке Даниил Романович приказал Дворскому миновать разоренный город, ехать прямо к перевозу через Днепр, чуть пониже Белгорода. «Что мы будем сердце крушить?» — угрюмо сказал он Дворскому. «В Киеве, куда ни глянешь, только душа стынет». Дворский молчал и повиновался. Последний привал, верст за 100 от Киева, был в сельце Певни, всего из каких-нибудь 5-6 дворов среди дремучего бора на косогорье незамерзающего и зимой ручейка. Место сперва сильно понравилось Даниилу, и сгоряча приказано было располагаться на ночлег. Но оказалось, что и этой глухомани не минули 4 года назад Батыевы полчища, что в сельце этом двоим-троим уцелевшим кормильцам, пахарям, волей-неволей, а приходится подымать на себе до полусотни стариков и старух, до тяжко больных неможаев, до целую кучу ребятишек. А у этих уже и брюхо раздуло от сосновой молотой коры да от всякой прочей музги вместо хлеба. А ребрышки были словно худенький, реденький тынок. И глубоко в синеве под глазниц, завалившиеся в кость глазной орбиты, голодали глаза. Да и взрослые, ох, и взрослые тоже. Уж забыл народ здешние времена те, когда держал кто в руке пшеничного доброго хлеба краюху. Ребятишки так те лишь от старших знали, что существует какой-то такой хлеб, и что лучше он и слаще он всего на свете. Непереносимо было князю видеть из-под опущенных ресниц, как словно бы мутно оголтелым каким-то от голода взглядом и уж ничего не стыдясь, с припечка голбчика старик-хозяин с женой, оба отекшие и обезножившие, от порога, с конника, из-под сбруи, уже никому не нужной, лошадь-то ведь уж съели давно, смотрели, следили за каждым его глотком, за каждым куском ребятишки. Видать было по всему, что если заночевать, то и здесь на утро произойдет то же, что и в прочих деревнях. Придут и, едва переступив порог, грохнутся в ноги, старики кряхтя, а женщины плача и подвывая. Будут стукаться лбами о пол и докучать в разноголосицу, чтобы повелел князь хотя бы сложить с них налогу непосильную, а то хоть бы льготу дал на годок на два, не платить чтобы. И женщины, та из них, которая посмелее, поталкиваемая другими, не вставая с колен, взмолится. Нельзя ли хоть худенькую коровешку пригнать? Однае пускай бы на все дворы, общую, а то ведь и вовсе и замрут ребятишки. Страшен показался князю этот оголодалый край. Князь велел запрягать. А когда Андрей Дворский, хлопотавший вокруг подвод, предстал перед ним, Даниил Романович вполголоса приказал ему пораздать все, что было съестного в двух княжеских погребцах. На мгновение князь задумался, как бы соображая, что же еще следует и можно сделать на прощание для этих людей, ибо от Батыя галицкие возвращались ободранные до нитки чуть ли не порожняком. Орда немилостивая все повытрясла и повыклинчила, все, что было взято с собою, и серебра, и всяческих других драгоценностей. И Андрей Дворский, у которого у самого глаза были полны слез, уловив раздумье князя, привыкши понимать своего Даниила Романовича без слов и с полслова, подступил к нему и тихонько, просительно сказал: «А что, государь, не оставить ли сим христианам конька, да и другого, чтобы весной пахать было на ком? У нас в обозе лишнее есть. Скоро до своих галицких подстав доедем, тут быстрее вихря помчимся». Опасаясь отказа, старый лукавец счел нужным добавить, что, дескать, на его глазах две лошади из числа обозных будто бы и прихрамывать стали. Затем поспешно добавил: «Да ведь и третий конь, Гнетко, тоже чего-то на ногу припадает». Даниил рассмеялся, притворно нахмурился и сказал: «Вот уж не думал я, Андрей Иванович, что у тебя за конями присмотр был худой в дороге». Такого ответа Дворский никак не ожидал. Видно было даже и сквозь смуглоту его, как сильно он покраснел. Он часто-часто замигал и чуть не заплакал.